Глава 9. Призыв и подчинение. Сегодня у нас по расписанию был 5-й предмет — призыв и подчинение. Мы с Лией предположили, что он окажется еще сложнее целительства. Как-то складывалось впечатление, что уровень сложности занятий шел по нарастающей. Наверное, чтобы сразу не напугать впечатлительных первокурсников. Так что завтрак мы традиционно провели за игрой-угадайкой. Что ждет нас на занятиях? «Как думаете, на практической части мы будем кого-то призывать или подчинять?» — с горящими глазами поинтересовался главный заводила группы, Адам. «Надеюсь, что нет», — Мири поежилась. «Вот уж где точно не помешало бы вызубрить правила безопасности», — присоединилась к подруге Нор. «Я бы на призыв и подчинение вообще бы не ходила, если бы было можно», — призналась Лия. «Как представлю, призраки, демоны, зомби...» «Круто, да?» — не унимался восторженный Адам. «Я как раз выбираю между боевкой и призывом. Если на призыве заклинания такие же сложные, как на целительстве, то я бы выбрал боевку», — подал голос Курт. «Я не боюсь сложностей», — Адам, кажется, всерьез нацелился на предмет. «А если призыв ведет какая-нибудь дурула?» Дерек насмешливо смотрел на друга. «Давайте не будем заранее загадывать», — поморщился Адам. «Но если что, попросим Санту ее задобрить». «Да что сразу я-то?» — возмутился южанин. «Тебе надо, ты и задабривай». Дальше разговор перетек в шутливое русло. Мы с девушками больше обсуждали планы на выходные. На факультет призыва и подчинения никто из нас идти не собирался. Я для себя этот предмет тоже не рассматривала, придерживаясь мнения Лии. Бррр. В аудитории все привычно расселись группами. Я же сделала над собой усилие и не стала высматривать на галерке Анха. Отца при встрече обязательно расспрошу, но пока продолжать общаться и чего уж там навязываться, мне больше не хотелось. Сколько можно натыкаться на стену из холода и отчуждения? Хотя где-то в глубине души засело беспокойство. Ведь я видела, что поначалу Анх очень даже охотно со мной общался, а закрылся после того, как применил заклинание и нечаянно сделал больно. Он же действительно за меня испугался. Может, стоит все-таки попробовать поговорить с ним еще раз? Заодно рассказать, что мы раньше встречались. Судя по всему, он меня не помнил или не узнал. Или вообще предпочел забыть тот жуткий вечер. И тогда мне тем более не нужно к нему лезть и снова напоминать об издевательствах. Из таких мыслей меня выдернул дружный вздох всей женской половины потока. В аудиторию зашел преподаватель. Если вчера парни пускали слюни на магистра Нокторн, то сегодня наступила очередь девушек. Молодой, высокий, с собранными в хвост черными как смоль волосами и красивыми чертами лица, мужчина легким шагом пересек расстояние до кафедры, положил на нее учебные пособия и обвел нас взглядом. На этом моменте все девушки вытянулись. Кто-то начал спешно поправлять прическу или игриво накручивать локон на пальчик. Признаться, я не стала исключением и тоже замерла, разглядывая преподавателя. Лет 30, не больше. Худощавый, но не тощий, а очень даже хорошо сложенный. В нем чувствовалась южная кровь, как в Сантьяго. Вообще, я слышала, что у южан есть определенная склонность к магии призыва и подчинения, так что неудивительно. «Приветствую всех», — глубоким баритоном поздоровался преподаватель. Кажется, он отлично знал, какой эффект производил, и беззастенчиво этим пользовался. «Меня зовут Эктор Дельгадо», — подтвердил он мой вывод о его южном происхождении. «Я веду призыв и подчинение у первого курса, а также демонологию на профильном факультете». «В нем точно есть что-то демоническое», — завороженно прошептала сидевшая рядом Норин. Девушки опять судорожно вздохнули. «Наши занятия на первом курсе будут отличаться от остальных минимальным количеством практики», — удивил нас преподаватель. «Почему?» не сдержался Адам, возлагавший на предмет такие надежды. «Потому что доверить первокурсникам призыв опасных иномерных существ или подчинение не менее опасной нежити, согласитесь, как-то негуманно по отношению к студентам», — усмехнулся магистр. «Боюсь, после наших практических до второго курса не доживет и половина». «А с какого курса начинается полноценная практика?» — протянул руку Адам. «Со второго на факультете», — терпеливо ответил магистр Дельгадо. «Сначала вызов и подчинение нежити. Работа с демонами начинается с третьего курса». «Еще вопрос, магистр», — не унимался Адам. «А для призыва и подчинения нужны какие-то способности или склад ума? Или еще что-то специфическое?» «Хм», — магистр задумчиво потер гладко выбритый подбородок. «Интересный вопрос. Официально принято считать, что данный вид магии доступен каждому, как и остальные, кроме магии разума и прорицания. Только там должны иметься ярко выраженные способности. Но я бы сказал, что наш предмет основывается на характере и воле прежде всего. Чтобы призвать и подчинить, а еще удерживать и контролировать, нужно обладать очень сильным характером. Поэтому все-таки магия призыва и подчинения тоже подходит далеко не каждому». «А как понять, подходит она или нет?» «Вижу, вы всерьез заинтересованы предметом», — одобрительно улыбнулся преподаватель. «Кое-какая практика у нас все же будет. Там и станет видно, даются вам призыв с подчинением или нет. А теперь приступим к теории». Если на целительстве зубодробительным было заклинание, то на призыве уже на теории стало тяжело. Во-первых, она целиком держалась на рунических символах, которые нам предстоит изучить. Во-вторых, на начертательной магии. Почти для всех заклинаний требовалось рисовать схемы. В-третьих, призвать и подчинить мало. Дальше объект нужно контролировать и использовать. И для этого имелись свои заклинания. Визуальные схемы для них просто поражали воображение. «И это еще не самые сложные», — заметил магистр. В его словах чувствовалась затаённая гордость, и это понятно. Если магистр Дельгадо выучил все, то однозначно обладает нетривиальными способностями. Тут даже техника безопасности по алхимии отдыхает. А ведь наш куратор тоже с факультета призыва и подчинения. Если мне не изменяет память, то Ролан — демонолог. И теперь я точно буду относиться к нему с куда большим уважением. Даже ту странную свечку забуду. За обедом у нас появилась новая тема для беседы. Девушки обсуждали магистра, парни — заклинания. «Нет, я, конечно, понимал, что будет сложно. Но чтобы настолько?» — сокрушался Адам. «Но я не сдамся. Ведь это и есть испытание воли. Сумею ли я осилить такой предмет?» «Удачи!» — пожелал ему Дерек. «Я на боевку. Курт?» «Тоже!» — кивнул парень, не отрываясь от тарелки. «Я бы попробовал свои силы в демонологии», — протянул Сантьяго. «Боевка от нас никуда не убежит». «Считаешь, что там будет легко?» — удивился Алекс. «Ну, хотя бы схемы заклинаний чертить не надо», — пожал плечами южанин. «Нет, на факультет призыва я точно не пойду», — вздохнула Мири. «Даже ради такого магистра». «Может, он ведет какие-нибудь факультативы?» — предположила Нор. «Жалко было бы с ним расставаться после первого курса». «Да вы с ним и не встречаетесь, чтобы расставаться», — резонно заметил Санта. «А почему бы не попробовать?» Лия быстро поела и, отодвинув тарелку, достала косметичку, чтобы немного освежить макияж. «У него, в отличие от магистра Ноктурн, обручального кольца на пальце нет». «Кажется, у тебя будет серьезная конкуренция», — пошутила я, обводя взглядом столовую. Многие девушки последовали примеру Лиенны и начали прихорашиваться. Кто-то спешно делал прически, вспоминая все известные на тему укладки заклинания. Кто-то, наоборот, распускал волосы. Подруга относилась к первым и подкручивала пряди, собирая их как-то по-хитрому. Я всегда завидовала ее внешности. У Лиенны тоже имелась примесь южных кровей, за счет чего она была яркой и видной. Каштановые волосы, карие глаза, пухлые чувственные губы, которые она сейчас старательно подкрашивала. Да и фигура не подкачала. Так что пуговичку на блузке Лия расстегнула, зная, что ей есть что показать. Мы были с ней полными противоположностями. Я со своими светло-русыми волосами, бледной кожей, голубыми глазами и тонкими чертами лица, а еще отнюдь не выдающимися формами, всегда смотрелась на фоне подруги бледной молью и честно старалась не завидовать ей из-за выигрышного типажа. «Ты бы пошла в уборную, там нормальные зеркала», — предложила я Лене, наблюдая, как она пытается понять, одинаково ли у нее получились стрелки, глядя то на один, то на второй глаз в крохотное зеркальце. «Уверена, там сейчас не протолкнуться», — отмахнулась Лия и подалась ко мне. «Одинаково?» Я пригляделась к ее стрелкам. «Да». «Посмотрите, какое интересное заклинание», — заметила Мири, кивнув на девушек через стол. Они накастовали себе вполне приличных размеров зеркало, которое могло поворачиваться и наклоняться под разными углами. «Здорово», — одобрила Лия. «Нам тоже такое нужно». «Не уверена, что они поделятся схемой», — завистливо вздохнула Нор. «Но при случае надо заглянуть в библиотеку и поискать. Действительно удобно». «А ты почему не присоединяешься, Джейн?» — насмешливо поинтересовался Алекс. «Поверь, с магистром Дельгадо у тебя и то больше шансов, чем с Анхом». «У тебя их еще меньше», — парировала я, не уточняя, с кем именно. Даргнаут скрипнул зубами и отвернулся. Оставаться в столовой до конца обеда одногруппницы не стали, а быстро собрались и пошли покорять красивого преподавателя. «Жаль, что мы сидим не в первых рядах», — посетовала Мири, заходя в аудиторию. «И, боюсь, уже не сядем». Впереди расположились одни девушки. А те, кто не успел занять стратегически выгодные позиции для обольщения преподавателя, пытались их отвоевать. И, судя по нарастающей громкости, спор грозил превратиться в скандал. «Да, не для того я локоны укладывала, чтобы их повыдергивали», — согласилась Лия, занимая прежнее место. «Страшные вы, девушки, существа», — заметил Адам, сидевший на ряд выше. «Нам вчера тоже магистр Нокторн понравилась. Но заметьте, никто не бросился драться из-за первого ряда». «Они тоже не дерутся», — неуверенно проговорила Нора. «Отборные ругательства, достойные опытных портовых грузчиков, плохо сочетались с наведенным марафетом». «Это пока», — усмехнулся Адам, потирая ладони и готовясь к захватывающему зрелищу. «Женщины вообще страшные существа», — согласился Санте. «Не хотел бы я на боевке быть против девушки. Боюсь, никакой щит не поможет». В итоге ситуацию спас зашедший магистр, при котором все тут же притихли, поправили прически и расселись на свободные места. Женская половина потока заметно сползла на первые ряды аудитории амфитеатра, вытеснив парней наверх. Преподаватель никак не прокомментировал это явление, словно и не заметил. Наверное, привык. Интересно, как много девушек на факультете призыва и подчинения? «Итак, продолжаем занятия», — объявил магистр Дельгадо. «На практических мы будем изучать руны, их сочетания и основные принципы использования, а также освоим простейшие схемы. Как я уже говорил, в отличие от других предметов, где схему нужно запоминать, а потом просто визуализировать в воображении, для призыва и подчинения существ схемы чертятся на полу. Такие схемы более надежные и мощные. Они позволяют удержать призванного и не дать ему наброситься прежде всего на вас. Кто скажет, с чего начинается любая схема призыва?» Народ притих, переглядываясь. «С круга», — подсказал магистр. «Это простейший символ защиты. Берите карандаши, начинаем зарисовывать». Круг был самой простой фигурой. Каждая следующая выглядела все сложнее и сложнее. А для рун, кажется, вообще требовался неплохой художественный талант. Попробуй, изобрази. «Не переживайте», — подбодрил всех магистр. «За год вы набьете руку, а те, кто решится пойти на призыв и подчинение дальше, тем более научатся выводить красивые и четкие руны, «Адам, ты не передумал?» — тихо поинтересовалась Лия. «Нет», — отозвался парень, — «я не боюсь трудностей». Кажется, он пытался сам себя в этом убедить. Все девушки старательно вырисовывали фигуры и символы. Самые смелые тянули руки и просили показать, проверить, объяснить им лично. И магистр не отказывался, хотя особенно не усердствовал, ограничиваясь односложными комментариями. Наверное, он прекрасно знал все уловки, поэтому только бегло смотрел и кивал. А если совсем плохо, говорил, что на следующем занятии будем повторять, ничего страшного. Собственно, это занятие так и прошло за рунами. Не слишком интересно, но привлекательный магистр несколько примерял с действительностью. И все же звонку я была искренне рада. И не только я. «Да, практика по призыву, конечно, впечатляет», — протянул Сантьяго. «Понятно, что призывать демонов нам рано, но хоть бы какую нежить показали». «Давайте обойдемся без нежити», — попросила Мири, поморщившись. «Лично меня все устраивает. Нужно на следующее занятие прийти пораньше и занять место поближе. Чтобы было лучше видно», — поспешно добавила она, слегка покраснев. «Боюсь, для этого очередь в аудиторию тебе придется занимать с вечера», — пошутил Адам. Судя по тому, как переглянулись Мириам и Норин, данную идею они как следует обдумают. «Ну что, завтра последний предмет», — объявил Санта за ужином. «Интересно, самый сложный или самый нудный?» «Почему самый нудный?» — не поняла я. «У меня имелись серьезные виды на магию разума». «Да что там может быть интересного?» — скептически произнес южанин. «И практика сомнительная. Будем часами смотреть в стеклянный шар или карты раскладывать?» «Между прочим, для настоящих прорицателей ничего из этого не нужно», — заметила Лия. «Так что вряд ли нас посадят за карты». «А я бы не прочь перекинуться в картишки за неимением специального склада и способностей», — улыбнулся Адам. Дальше мы принялись вспоминать карточные игры, после перешли к настольным и даже договорились как-нибудь собраться и поиграть во что-нибудь. Даже Алекс пообещал присоединиться. Хотя лично я бы отлично провела время с одногруппниками без него. Жаль, Анх по-прежнему оставался в стороне.